Глава 28. «Кавадзаки?» — не поверил я, изумленно уставившись на Джека Крамера. «Да ты, блин, гонишь! Он-то там откуда?» Из немного сбивчивого рассказа внука агента выходило, что Эрмит, едва не убивший меня в шахтах 3 месяца назад, так там, в шахтах, и остался. Корпы вначале пытались его оттуда выгнать, но увидев, что он слишком силен, заключили с ним что-то вроде пакта. Он остается в шахтах сколько хочет и работает на них своего рода охранником, а они поставляют ему туда все необходимое. Снежанну Зимину, например. Я почти не удивился, узнав, что Эрмит затребовал ее в качестве оплаты. Ну, эту часть корпам определенно было не жалко отдавать. Возможно, они даже сочли все это хорошей ценой за охрану. До того момента, пока не поняли, что Эрмит выжрал из янтарей всю силу. Но Кавадзаки... Кавадзаки! Славик тоже удивился. Разве он не погиб тогда, в самом начале? И я тоже так думала, закивала Эрика. Погиб или пропал без вести в этой суматохе? Может быть, Эрмит держит его в плену? Сердито предположил Револьт Кир, подошедший ближе. Похоже, сама мысль о том, что Кавадзаки, столб и опора темного культа, может оказаться предателем, приводило его в ярость. «Насильно, раз уж он так силен!» Генри Крамер усмехнулся и покачал головой. «Думаете, вашего Кавадзаки можно судить обычными мерками верности или предательства?» Все повернулись к нему. «Я успел узнать этого парня. Он настоящий самурай, невольник чести в изначальном смысле слова. Если он служит Эрмиту, то лишь потому, что считает его истинным главой темных». Я медленно и тихо покачал головой. Крамер-старший прав и не прав одновременно. Кавадзаки действительно настоящий самурай. И он действительно будет служить главе темных. Но ведь Эрмит не глава темных. Главой можно назвать меня, можно Архимага, даже Вивианну. Но Эрмит... Эрмит. Точно. Начинали же мы с него. Итак, задача передо мной стоит интересная. Победить того, кто впитал в себя колоссальные запасы магической силы. Парня с идеальным ядром, напитанным чистой мощью. К счастью для меня, мощь – это одно, а ум и смекалка – совсем другое. Не слушая больше Крамера, который рассказывал что-то темным, я щелкнул пальцами. Система, что там с Архимагом? Призыв невозможен. Для призыва данного питомца вы должны овладеть полной силой укротителя дедов. Передо мной моргали 3 иконки. Крамер, Октябрь и Архимаг. Наверное, последний бы придумал, как победить Эрмита. Но его здесь не было. А значит, нужно просто вспомнить, чему старик меня учил, и сделать это самому. Кажется, первые мысли о будущем плане уже начали зарождаться у меня в голове. Вечереет. С каким-то явным предвкушением заметил Эрмит своим домочадцам. Снежанна и Кавадзаки взглянули на него слегка удивленно. Здесь, в шахтах, счет дня и ночи был весьма условен. С чего это он? «Скоро придут гости!» Эрмит побарабанил пальцами по столешнице. «Жду не дождусь, когда это случится!» «Гости?» Глаза Снежанны расширились. «Мы кого-то ждем?» «О, еще как!» Кивнул ей Эрмит. «Не беспокойся, милая! Гости придут исключительно ко мне!» В глазах девушки промелькнул испуг. «Что еще за гости?» «Понятно, что речь идет о чем-то другом. А значит, все опять может полететь под откос. Разрушить даже ту жизнь, что у нее сейчас есть. Странную, немного пугающую, но стабильную, всегда одинаковую и уже почти привычную. Ее всю жизнь готовили в главы клана. И в итоге она стала домохозяйкой при этом странном пареньке, эмоциональном и инфантильном. Возможно, потому что из людей, которыми с детства помыкают и учат подчинению, выходят плохие главы кланов. «Я не знала про гостей», – пробормотала она. «Мне нужно что-то сделать. Заварить кофе, нарезать салатик». Эрмит так любит играть в нормальную жизнь. Что с него станется принять нападающих как настоящих гостей? «Я все сделаю». Кавадзаки захлопнул книжку «Тысяча и одна великая мудрость Востока» и поднялся с кресла. «Пойду приготовлю сашими». Эрмит расхохотался. «Эй, вы чего? Решили, что я буду играть с гостями в чаепитие? Забейте и расслабьтесь, ребята. Это не те гости, которых кормят сашими. Это те гости, которым показывают их место». Кавадзаки медленно покачал головой. «Самурай, забывший про гостеприимство, худший самурай». «Хочешь поиграть в самураев?» Эрмит махнул рукой. «Валяй. Нарежь сашими. В конце концов, это будет даже забавно». Снежанна перевела на Кавадзаки раздраженный взгляд. «Зачем он? Лучше бы Александр просто убил тех, кого он ждет, и все». Порой Снежанна совершенно не понимала Кавадзаки. Она сама жила тут с Эрмитом из страха и привычки. Но он... Почему тут остался он? Кавадзаки спокойно и непроницаемо вышел на кухню. И уже через минуту оттуда донесся методичный стук ножа Сантоку. «А здесь жарковато, в шахтах. Я шел вниз, один, без сопровождения, с объемистой сумкой для боулинга, висящей на боку. Наверное, какой-нибудь другой глава темных отправил бы сюда всю свою армию, послал всех, кого можно, с приказом сдохнуть, но отщипнуть от Эрмита сколько получится. Возможно, этого бы хватило, чтобы уничтожить пережравшего силы мага. Возможно, нет. Сказать сложно. Но даже в случае победы этого бы не хватило, чтобы править городом после. Глава, который посылает своих людей на смерть ради нужной цели, это умный глава. Глава, который посылает своих людей на смерть просто так, идиот, не более того. К тому же, мои люди сейчас были нужны мне в куче других мест. Одни наводили порядок в городе после отгремевших погромов и пожаров, спешно вербовали бунтовщиков и раскаявшихся дружинников Бальжидора, искали неразграбленные ценности, окорачивали самых буйных революционеров. Другие разгребали то, что осталось от корпов. Руководство действительно уехало из города, но по темным углам еще сидели их шестерки, оставленные тут про запас. Алиса выясняла адреса и отправляла туда темных. Нам удалось даже накрыть несколько складов с серебряным янтарем. Корпам и Эрмиту досталось далеко не все. Отлично. Третьи были здесь же, в опустевших шахтах. Они выполняли самую важную и интересную работу на сегодня. Но Александр Эрмит, вобравший в себя невесть сколько силы и ставший почти непобедимым, нет уж. Это квест на одного. Славик буквально умолял меня разрешить ему пойти со мной. Подстраховать меня предлагали и Крамеры, и Эрика, и Револьт. Я отказал всем. Прямо запретил вмешиваться и, на всякий случай, оставил инструкции. Пояснение, что делать дальше, если я проиграю. Спускаясь вниз, я улыбался. Я знал, что не проиграю. Вокруг становилось все жарче, как и всегда в шахтах. Мой фонарик еле разрезал тьму, я кое-как продвигался вниз. А затем я очутился в приятной вечерней прохладе и пении птичек. Черт! Джек предупреждал меня, что я увижу это здесь. Но как же странно это смотрелось. Одноэтажный домик с белой крышей. Лужайка с кустами и заборчиком. Прямо внутри шахт. Магия, блин. И не самого простого порядка. Обычный средней руки Аристо не смог бы превратить часть подземелья в идеальный и безликий домик своей мечты. Эрмит? Уверен. Эрмит сделал это играючи. Подойдя к домику, я аккуратно вытер ноги о коврик с надписью «Home, Sweet Home» и постучал. Пару секунд спустя мне открыли дверь. Я глянул на фигуру в переднике с ножом Сантоку в руке. Фигура глянула на меня в ответ совершенно изумленным взглядом. «Глава?» – выдохнул он. «То есть, я хотел сказать, глава-самозванец? Вы живы?» Я пожал плечами. «Как видишь, Кавадзаки, главу темных не так просто убить». Азиат покачал головой. «Вы не он, не архимаг». «Разумеется», — согласился я. «Думаю, ты понял это уже давно, даже если и убеждал себя в обратном. Конечно, я не архимаг, но я глава темных». Кавадзаки потрясенно молчал. «А как насчет него?» Я кивнул на дверь, ведущую в комнаты дома. «Того, кто сидит там, Александра Эрмита. Уж он-то точно не архимаг и не глава темных». Я медленно покачал головой. «Уж ты-то точно знаешь, кто это, Кавадзаки. Ты был единственным посвященным в планы архимага. Эрмит не более чем сосуд для него. Разве не поэтому ты...» Дверь отворилась, и в уютной, какой-то слишком уютной, будто не настоящей прихожей, появились еще двое. Эрмит и Снежана Зимина. «Что?» – выдохнула Зимина. «Ты!» За каких-то пару секунд в ее глазах промелькнул целый океан эмоций. Страх? Нет, не страх. Настоящий арктический ужас, неверие и, конечно же, злость. «Ты!» – повторила она, бросаясь вперед. «Как ты? Как ты смел сюда явиться?» «Да вот, заглянул в гости», – заметил я. «После всего, что ты, это все твоя вина. С тебя все началось, и ты разрушил все, все, что было. Начиная с этого дурацкого шара и заканчивая этими самыми шахтами. Если бы не ты, я бы сейчас...» «Дорогая», — рука Эрмита легла на плечо Снежанне. «Спокойно. Веди себя прилично перед нашим гостем». Секундная пауза. «Да, дорогой», — Снежанна уставилась в пол. «Конечно, ты прав, прости». «И тем не менее...» Эрмит перевел взгляд на меня. «Я изрядно удивлен, Макс Грачев. И тому, что ты жив, и тому, что ты пришел сюда». Я пожал плечами. «А ты ждал кого-то другого?» «Вообще-то да», — отозвался Эрмит. «Корпоратов, знаешь ли. Я только сегодня украл у них серебряного янтаря на многие миллионы, если не миллиарды. Ну, не самого янтаря, а того, что в нем». «Я знаю», — кивнул я. «Видел брошенные фуры с бесполезным грузом. Но корпы не придут, прости. Снаружи немного беспокойно, и они просто сбежали куда подальше». «А ты, значит...» — медленно процедил Эрмит с каким-то странным весельем. «Не сбежал». «Я решил зайти к вам». «Решил и зашел». «Да еще и один». «Смелый? Дурак или что-то знаешь?» «Может быть, все это разом?» — усмехнулся я. Эрмит усмехнулся в ответ. «Странно, что ты выжил, Макс Грачев». «Очень странно. Простая пешка, заигравшаяся в короля. По всем вероятностям, тебя должен был убить малейший щелчок по носу. Пешка, дошедшая до конца доски, может стать и ферзем», — заметил я. Шахматные аналогии всегда звучали немного пошловато, но сегодня эта фраза пришлась как никогда кстати. «Наверное, я мог бы закончить начатое», — рассудил Эрмит. «Прикончить на месте, просто испарить щелчком пальцев». «Будешь это делать?» Он коротко рассмеялся. «Я не спешу, Макс. Ты ведь только пришел. А Кавадзаки тут убедил меня, что настоящие самураи принимают гостей достойно. Милая, покажи нашему гостю, где стоят тапочки». «Да, дорогой», — мелко кивнув, Снежана поспешила исполнить указание. Сидя вокруг низенького столика из темного камня, мы ели сашими. Нужно было признать, что сашими Кавадзаки удались. Большие, увесистые комочки риса с мягким розовым лососем на них, перевязанные ниточкой нори. Казалось бы, такая мелочь, но вышло действительно вкусно. Макнув штучку в соевый соус, я проглотил ее. «Слышал?» – обмакивая сашими в васаби, заметил Эрмит. «Ты сказал, что я всего лишь сосуд для него, архимага». «Ты и сам знаешь, что это так», — кивнул я. «Для этого тебя растили в одиночестве столько лет. Выпестывали твое идеальное ядро. То, что все пошло не по плану, чистая случайность». «Чистая случайность — это то, что ты жив», — возразил Эрмит. «А я — это я. Сам того не зная, архимаг создал свою будущую погибель. Жертва моего отца позволила мне уйти в тот день, когда у него был единственный шанс, а второго я ему не дам». Он кивнул на Кавадзаки, который спокойно орудовал палочками, непроницаемо поглядывая то на меня, то на Эрмита. «Знаешь, почему он служит мне? Остался тут. Готовит мне сашими, пылесосит пол и настраивает телевизор, когда тот барахлит. Потому что я доказал, что я истинный глава темных». «А тебе не кажется, — ответил я, — что главе темных нужны хотя бы, темные?» Я картинно огляделся по сторонам, будто ища кого-то по углам. «Частью темных управляю я, — продолжил я. — Частью управляли Роблин и Вивианна, пока мы их не прикончили. Городом правили копы и Бальжидор. А все, что делал ты, это с твоей-то мощью. Это сочевал тут, внизу, в полном одиночестве, взяв в компанию только Снежану и Кавадзаки». «Ну, — Эрмит рассмеялся, — не спеши с выводами, Макс. Если бы расспросил своего друга архимага поподробнее, узнал бы, что он тоже сидел один долгие годы, прежде чем начал организовывать темных. Архимаг копил силу, и я тоже коплю. Только моя сила не в ненадежных людях, а во мне самом». Он взмахнул рукой, и воздух вокруг него заискрил алым. Сила была практически материальной. «Ну, тоже точка зрения», — согласился я. «Но вот знаешь, что я думаю? Что ты торчишь тут потому, что так привык. Вырос за закрытой дверью, и теперь просто не знаешь, как жить эту жизнь». На лице Эрмита повисло раздражение. Он отложил палочки. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть хихикомори», — я пожал плечами. «Но вот быть хихикомори с амбициями и склонностями к абьюзу...» «О чем ты говоришь?» «Нельзя одновременно сидеть за закрытыми дверями и хотеть великой власти», — справедливо заметил я. «Нужно выбрать что-то одно». «Ты просто не понимаешь». «А еще...» «Нельзя насильно удерживать возле себя девушку, которая тебе нравится, против ее воли». Я отпил зеленого чая из пиалы. «Я ее не удерживаю», — с уже ощутимой угрозой произнес Эрмит. «Снежанна любит меня. Ей со мной хорошо». Он приобнял испуганную девушку. «Верно, милая?» «Да, да, конечно, дорогой». «Разве ты сам не слышишь, как фальшиво это звучит?» – заметил я. «Ты абьюзер, и только, признай это». «Я могу прикончить тебя хоть сейчас!» – Эрмит нахмурился. «А разве это изменит мои слова?» Я удивленно взглянул на него. «По-моему, только подтвердит их. А ты, Снежанна, как думаешь?» Я перевел взгляд на девушку. Та попыталась отвернуться в сторону. «Разве это не то же самое, что делал с тобой твой дед?» «Мой дед был мразью!» – выкрикнула она. «Александр, он другой, он любит меня!» Глаза Снежанны вновь уставились в пол. «Веришь в это сама?» – усмехнулся я. «Или убеждаешь себя в том, что веришь?» «Скучно!» – заметил Эрмит, закидывая в рот еще одну сашими. «А знаешь что, Макс, ты прав. Я не буду тебя убивать. Слишком легко и неинтересно». Он щелкнул пальцами. «Снежанна, давай это сделаешь ты». «Что?» «Ну, знаешь...» Он поморщился. «Применишь свою магию льда или что-то там. Давай, выплесни свой гнев. Ты ведь хочешь этого?» Снежанна с испугом взглянула на меня, а затем, будто собравшись, встала. «А ведь действительно...» Заметила она. «Хорошая идея. Отличное завершение вечера». «Но нет», — я ухватил палочками сашими. «Я девушек не бью, прости. Но есть кое-кто, кто охотно выдаст тебе давно заслуженную порцию люлей. Непослушная ты внучка». «Призвать Октября!» Воздух заискрил на пару секунд, и ошарашенный Октябрь Зимин вывалился прямо посреди гостиной, едва не задев столик с едой. «Давай, дед!» – махнул я рукой. «Преподай своей внучке урок!» «Снежанна!» Октябрь еще не понял, что происходит. «Дед!» Та отступила на пару шагов. Эрмит снова глядел на происходящее с интересом. «Хочешь стравить их вместе?» «Ладно, Макс, хороший ход. Снежанна, убей сначала Октября». Я поймал на себе серьезный взгляд Кавадзаки и подмигнул ему. А затем Снежанна кинулась на деда. «Ты!» – взревела она. Тело девушки загоралось белым светом, покрываясь им, словно доспехами. «Ты тоже виноват во всем!» Я вздохнул. Ну и любит же она возлагать ответственность на других. Хотя, может, конкретно в этом случае она не так уж и не права. Старик осклабился. Он все еще не понимал, где находится и почему сюда попал. Но быстро уяснил главное. Перед ним его внучка, которую нужно поставить на место. Взмах рукой, и Снежану откинуло назад ледяной волной. Та упала, откатившись к стене, попыталась подняться, но Октябрь прыгнул следом. «Не знаю, что тут происходит», – проскрипел он. «Но одно совершенно мне известно, Снежанна. Ты все такое же разочарование». Мы с Эрмитом ели суши и с любопытством глядели на происходящее. Вот Снежанна врезала деду своим белым свечением. Тот закрылся ледяным щитом, но удар был сильнее, и тот рассыпался, и старика отбросило на пол. Снежанна попыталась закрепить успех, но Зимин, даже не вставая, нарастил ледяные шипы, которыми пригвоздил внучку к стене. Снежанна пыталась выбраться, но хватка была слишком крепка. «Что теперь?» – я склонил голову на бок. «Прикончишь ее?» «Что теперь, парень?» Октябрь приглянулся. «Прикончу тебя!» «Вот так поворот событий!» – огорчился я. «Кто бы мог предположить?» «Смейся, смейся!» – лицо старика пересекла кривая усмешка. «Архимага, чтобы помочь тебе, здесь нет. И твоих темных тоже. В подвале я не мог нападать на тебя, потому что тогда остался бы там навечно. Но ты выпустил меня, и обратно я уже не вернусь». «Мы все еще связаны», – заметил я. «Забыл?» «Прекрасно помню», – рявкнул Октябрь, делая шаг ко мне. «И чтобы разорвать эту связь, я прикончу тебя». Я улыбнулся. Все происходило именно так, как я и предполагал, а значит, и я буду действовать по плану. Открыв сумку для боулинга, висящую на боку, я вынул оттуда увесистую белую сферу. «Снежанна, лови!» Я катнул шар в замершей в ледяной ловушке девушке. Та расширила глаза. «Где ты это?» «Зашел в твое поместье перед тем, как идти сюда», — пояснил я. «Он бесполезен для кого-либо, кроме наследника Зиминых. Так что он там просто валялся. Используй его». На шар уставились все. Снежанна, Эрмит, Кавадзаки. Что до Октября, то тот, выпучив глаза, метнулся вперед, чтобы перехватить артефакт. Но Снежанна коснулась его раньше. Яркое свечение, куда ярче того, что было, залило всю гостиную, ослепив нас. А затем Октября откинула к стене с колоссальной силой. Хруст костей, вопль боли. «Ваш дед понес серьезный урон», – предупредила меня система. «Спокойно, я знаю, так и нужно». Осколки льда брызнули во все стороны. Снежанна, сверкая как неоновая фигура, шагнула к упавшему старику. «Ой-ой», – весело заметил Эрмит, – «кажется, расклад сил переменился». «Именно так», – кивнул я. «Эй, Снежанна, один мудрый старик как-то сказал мне, что пора брать все в свои руки и перекладывать ответственность на других. Возьми и сделай это». Впрочем, Снежанну не нужно было просить дважды. Вся накопившаяся ярость, вся обида за эти годы, пережитое бессилие, она выплескивала все. Никаких спецэффектов, просто чистые удары, подкрепленные силой. «Ваш дед при смерти». Я лишь хмыкнул. Вопли старика затихли, а удары все продолжались. «А может быть, хватит?» – уточнил Эрмит. «Ему уже достаточно». «Хватит?» – Снежана наносила удар за ударом. «Хватит? Я сама решу, когда хватит!» «Что такое?» «Бунт на корабле!» «Не лезь!» Я душевно похлопал Эрмита по плечу. «Никогда не встревай в ссору своей жены с ее родственниками!» «Новый удар!» «Сожалею, ваш дед погиб!» Траурно оповестила меня система. «Пока, Октябрь, ты был не бесполезен, но все-таки держать того, от которого в любой момент может прилететь удар в спину, было бы глупостью. Поэтому я сделал лучшее, что мог, дал тебе пригодиться напоследок». Свечение вокруг Снежанны погасло. Зато неожиданно засветился белым шар. Сфера вбирала в себя силу Октября, присоединяла его к своему пантеону дедов. «Кому еще?» Снежана распрямилась, с яростью глядя на меня и Эрмита. «Да уж, адреналин у нее схлынет еще не скоро». «Дорогая, у тебя все отлично вышло», — улыбнулся Эрмит. «Дорогая?» — огрызнулась она. «Хватит этого спектакля! Грачев прав в этом, ты ничуть не лучше». «Вот видишь», — заметил я, — «минус один в твоей команде, и ты остаешься один, совсем один». «Совсем? А как насчет Кавадзаки?» Эрмит злобно глянул на меня. Терпение мага подходило к концу. «Кавадзаки никогда не служил тебе». Я пожал плечами. «Он служил главе темных, то есть архимагу». «Он здесь, со мной, а не с ним, с этим проклятым стариком». «Он с тобой, потому что ты его сосуд», пояснил я. «И еще потому, что ты угроза для архимага. Кавадзаки был рядом, чтобы остановить тебя, если что». Эрмит и Снежанна повернулись к азиату. «Сакура цветет лишь одним светом». Тот спокойно сидел, зажав палочки сашими. «Самурай служит лишь одному сёгуну». «Как я и говорил», — кивнул я. Эрмит вскочил. «Ну и ладно, ублюдок!» — выкрикнул он. «Устроил тут спектакль, да? Аниматора?» — он махнул рукой в сторону мертвого Октября. «Пригласил. Сашими поел на халяву. Знаешь, почему я ничего не делал? Потому что все равно мог прикончить тебя в любой момент». Он раскинул руки в сторону. Сила начала спиралеобразно закручиваться вокруг него. Глаза засветились алым. «Шоу мне наскучило. Гостям пора уходить. И тебе, и предателю Кавадзаки. А что до тебя, Снежана, то я научу тебя уважать мужа, милая». Комнату начала корежить. Сила давила на нас, буквально опуская на колени, ломая. Тело наполнилось свинцом и сильной болью. Затрещала мебель, ломаясь. Зашумели перекрытия. «Ты пришел сюда, Макс Грачев, заигравшаяся пешка!» — проревел Эрмит, поднимаясь в воздух. И его голос отражался десятикратным эхом. «Пришел и попытался сломать мою жизнь, мою идеальную жизнь. Думаешь, я спущу тебе это с рук?» «Нет», — отозвался я, кое-как ходя в сторону из-под давящей волны. «Разумеется, я так не думаю, Эрмит». «Дело плохо. А значит, пора приступать к последней стадии плана». Я протянул руку. Тяжелый каменный столик врезался мне в спину, не давая переместиться. «Куда собрался?» – рассмеялся Эрмит. «Дурачок! Я мог сделать это быстро, тогда, в самом начале. Теперь я прикончу тебя медленно и...» «Кавадзаки!» – захрипел я. «Ты знаешь, что мне нужно, давай!» Кавадзаки проследил мой взгляд и метнул мне валяющийся на полу белый шар, который я недавно таким же движением бросил Снежане. «Страйк!» «Система! Распознать этого деда!» – заорал я. «Анализ. Внутри сферы находится дух вашего деда, Октября Зимина. Прочие деды тоже узнают вас, как своего бывшего хозяина. Вы повторно приручили этого деда. Теперь вы обладаете полным контролем над ним. Разблокировано наследие. Бинго. Насчет последнего я сомневался, сработает или нет. Но теперь я не просто приручил сферу. Я поместил в нее полностью подчиненного мне старика, Октября. А значит, привет, полный контроль. Мощь буквально перекатывалась внутри меня. Конечно, не такая, как у Эрмита, но все-таки достаточная, чтобы я мог встать на ноги и выпрямиться. «О-о-о!» – рассмеялся Эрмит. «Хочешь поиграть? Думаешь, этот жалкий пшик сил тебя спасет?» Он продолжал светиться. Глаза буквально были как два прожектора. Мускулы начали рвать одежду. Удар рукой вызвал взрыв осколков. Я закрылся от них магическим щитом, а вот Кавадзаки и Снежанну отбросило к стенам. «Привет!» – раздалось от дверей прихожей. «А вы что тут, сашими едите?» В двери заглядывала Эльза с синим мелком в руке. Она оглядела все происходящее. Разметанную в щепки комнату, перевернутый столик, труп Октября, нажравшегося силы Эрмита, и присела над сашими, улетевшим куда-то на пол. «Я возьму штучку, да?» – весело уточнила она. «А ты еще кто?» – проревел Эрмит. «Что ты здесь делаешь?» «А я мелок пришла вернуть», – заметила Эльза, протягивая мне означенный предмет. «Ну, и сказать, что все готово». Я покачал головой. «Вот блин!» – сказал же, сюда не соваться. «Просто делать свое дело. Просто разойтись по многоуровневым помещениям шахты и, пока я тяну время и исполняю другие ступени плана, рисовать огромную магическую печать вокруг этого милого домика. Эрнит, конечно, мог ее ощутить, но вот именно для этого я его и отвлекал». «Думаете, мне не все равно?» Голос Эрнита гремел, казалось, заполнив собой все пространство. «Думаете, я не уничтожу вас всех? И тебя, и тебя, и тебя! Думаешь, поглотил шарик, и этой силы хватит, чтобы сравняться со мной?» Я покачал головой. «Нет, конечно же, но этой силы хватит, чтобы сделать вот так. Система, призвать сюда архимага». Вспышка. «Ну, пацан!» – заметил архимаг, появляясь из ниоткуда. «Что ж так долго-то?» «Рад тебя видеть, старик», – ответил я. «Как видишь, у меня для тебя подарок. Печать, чтобы повторить прерванный ритуал, и полный силы сосуд». «Вижу, вижу», – кивнул старик. «Теперь меньше слов. Нужно успокоить этого живчика». И мы ринулись на него. Когда цель одна, но очень сильная, главное бить так, чтобы не давать ей опомниться. Но и не подставляться под удар, само собой. «Кавадзаки!» – заорал я, удерживая Эрмита на месте и стараясь повалить его на пол, пока архимаг посылал в него темные молнии. «Давай, исполни то, что должен!» Но Кавадзаки уже и сам, без лишних напоминаний, схватил Эрмита за вторую руку. Тот уже не грозился, а просто орал что-то неразборчивое, вырываясь. Нас едва не откинуло назад. Воздух затрещал болью. Нам троим хватало сил, чтобы удержать его. Но только-только, а то приходилось напрягаться вовсю. «Дурачок!» — хмыкнул архимаг. «Кто ж так расходует силу? Ты как слон в посудной лавке. Никакой филигранности!» Да и это тоже было видно. Эрмит не просто так перешел на бессвязный вой. Слишком много силы за раз. Его корежило не меньше, чем нас, а то и больше. На то и был мой расчет. Вывести Эрмита из себя. Заставить откусить больше, чем он сможет проглотить. Будь он спокойным, убил бы всех нас, и даже архимагу досталось бы на орехи. Но в ярости он потерял контроль. Теперь не он владеет силой, а сила им. Понять это помог мне урок архимага. Помню, когда топор еще отскочил мне в лоб. 2 дня провалялся. Сейчас что-то подобное происходило и с Эрмитом. Фигура наливалась силой, он увеличивался в размерах, пух покрывался шипами. Кем бы он ни был, он точно перестал быть человеком. И тем не менее, нам все еще еле-еле хватало общей мощи, чтобы удержать его и не дать убить нас. Еще чуть-чуть. Снежанна навалилась на Эрмита. Ее фигура вновь засветилась белым. Что до Эльзы, то она просто подошла и пнула искрящегося силой монстра под коленку. Был ли этот пинок действительно последней каплей? Или просто так совпало? Что ж, этого мы уже никогда не узнаем. Но это был конец. «Давайте!» – заорал Архимаг, кладя руку Эрмиту на грудь. «Мне нужно совсем немного времени. Начинаю и...» Яркая, алая вспышка. Сила покидала тело Эрмита, врываясь в пространство, и просто сгорала там, до боли обжигая нас. А внутрь взамен вливалось что-то иное, новое. Архимаг тихо осел на обломки. Тело старика ужималось, ссыхалось, быстро рассыпалось в прах вместе с одеждой. Что до Эрмита, то он медленно сдувался, вновь становясь обычным человеком. Вот он пошевелился, открыл глаза. Я устало выдохнул и отпустил его. Получилось. Этот взгляд я не перепутаю.